Да и хорошо, а то ведь тебя в тюрьму тогда засуждали, не выдержать бы мне всего-то в раз. И о том, что председательствует теперь в колхозе вместо Пилюгина она. Это секретарь райкома Дорофеев взял да опрокинул на меня весь колхоз. Хитрый он, горе горем, дескать, свету белого теперь не видишь, а вот еще бери воз да и вези. И, Мишенька, какой я там председатель, ничего-то покуда не умею, а вот только сейчас поняла, без воза-то этого, однако бы я до смертности от горя искукожилась и детишек осиротила. Выходит, спас он не только меня, а дела в колхозе вести обучусь я, Миша. Отцу нашему пусть спокойно там лежаться будет. Слезы, которые она пролила над этим письмом, были какие-то не тяжелые, облегчающие. И были они едва ли не последними за всю ее такую несладкую жизнь. Даже когда лютой гибелью погибли Захар с Зойкой, когда она глядела на их общий могильный холмик, еще свежий и черный, глаза Кати были сухими, только бессмысленными и холодными, как давняя зола. На лбу ее сошлась, да больше так и не разгладилась глубокая складка. Кузнец Макеев да старый Андрон, стоявшие вместе с ней у могилы, видели, как несильный ветерок выбил у нее из-под платка и стал раздувать прибеленный белой известью клок волос. Но все это случилось в сентябре, в самом конце его, когда сыпались на землю пересохшие желтые листья, похожие на луковую шелуху. А пока жизнь в Романовке текла внешне без всяких происшествий. Жить было так же голодно, но определенно веселее. С фронта что ни день приходили новые радостные известия. Советские войска вели успешные бои по освобождению Белоруссии, Карелии, Прибалтики, Западной Украины. Немцы стремительно откатывались назад. Наши войска ежедневно освобождали десятки сел и городов, о чем каждое утро торжественно сообщалось по радио. Сенокос Катя провела быстро и легко. Дорофеев направил в Романовку несколько десятков баб и школьников старших классов. С зари до зари в лощинах меж холмов по долинам ключей стоял людской гомон. Слышались нередко песни, вырастали стога из кирды. Раза три за лето объявлялся на колхозных угодьях и сам Дорофеев. Он приезжал на знакомом своем ходке, был без шинели, но в толстом суконном пиджаке. Несмотря на жаркие дни, он все же постоянно чувствовал озноб, болезненно поеживался. Но глубоко запавшие глаза глядели весело, а при разговоре с Катей исхудавшее лицо его освещало доброе, похожее на отцовскую улыбка. «Славно, славно, Катерина Даниловна!» — говорил он, кивая на стога из кирды. «А говорила, не справлюсь. Ишь, напластали сено-то!» «Да с вашей помощью! Ну, помогать и Бог гораст. А дело люди делают. Ежели и уборку так проведешь, окончательно колхоз на ноги поставишь». Уборку. А живот-то давно уже нельзя было скрыть. Как раз высчитала Катя, и придутся на уборку самые последние месяцы, где-то в конце ноября родить. Но Дорофеев будто не замечал, что она беременна. Ни разу ни голосом, ни взглядом не напомнил ей о ее состоянии. И романовские бабы будто не видели ее живота. Они стали послушнее. Все ее распоряжения выполнялись теперь беспрекословно. Да Катя и не распоряжалась в обычном смысле этого слова, а негромким голосом говорила, что надо сделать то-то и то-то. И все делалось и выполнялось на совесть. Проверять ни за кем не было надобности. И еще каждая бабенка старалась чем-нибудь доугодить Кате, оказать ей какую ни на есть услугу.